Нью-Йорк. 400 миль до Нью-Йорка прошли за сутки с небольшим. Океан был ласков, солнце, небольшой ветерок, волнение 1-2 балла. Удивляло отсутствие встречных судов. Ни одного за сутки. Для этой зоны, примыкающей к крупнейшему морскому порту США, с огромным грузооборотом, исключительный случай. Наконец впереди показался берег. Однако в бинокли не просматривалось ни статуи Свободы, ни небоскребов Сити. Мещерский приказал застопорить ход и проверить счисление. Штурмана поколдовали с навигационными приборами и сообщили, что вывели корабль точно к входу в Lower Bay. Все были в полном недоумении. Командир приказал идти в залив малым ходом. Вскоре поравнялись с островком, на котором должна была стоять статуя. Ее не было. Более того, весь наблюдаемый берег был абсолютно пустынным. Самым малым ходом двинулись вглубь залива, к своему причалу, у которого швартовались неделю назад. Причала на месте тоже не стало. Мещерский приказал застопорить ход и отдать якорь. В кают-компании снова собрался весь комсостав с участием командиров боевых частей. Круминч долго пытал командира штурманской БЧ Каплея Веденева, обвиняя его в безграмотности. Ягодин сразу заявил о вредительстве, порвался вызвать караул и посадить Веденева под арест. Мещерский взял штурманскую БЧ под защиту. В конце концов, Мещерский самолично произвел счисление и подтвердил правоту Веденева. Железнов тоже участвовал, делая умное лицо и периодически кивая. Штурмана про себя сделали вывод, что в навигации Каперанг понимал мало. Перебираться дальше было бессмысленно. Решили спустить катер и осмотреться на берегу. Командовать высадкой вызвался сам майор НКВД Ягодин. На катер, кроме экипажа, посадили десяток бойцов НКВД с младшим лейтенантом Стешиным при ручном пулемете. Катер застучал паровым двигателем и направился к берегу. Руководство следило за ним в бинокли. До берега было 500 метров. С приткнувшегося к песчаному пляжу катера спрыгнули бойцы и по пояс в воде, держа винтовки над головой, побрели к берегу. Затем двумя группами разошлись в стороны. За пляжем сплошной стеной стоял густой лес. Ягодин и расчет пулемета остался на катере, примостив пулемет на крыше рубки. Вскоре обе группы вернулись к катеру. Ягодин передал по рации, что на берегу обнаружено свежее кострище и от него тропинка в лес. Шестеро бойцов с лейтенантом, держа наперевес винтовки, вошли в лес. Едва последний боец скрылся из вида, как в лесу затрещали выстрелы, короткими очередями били автоматические винтовки АВС-36, которыми были вооружены бойцы. Почти тут же из зарослей на пляж вывалились бойцы. Одно несли двое других, закинув руки на плечи. Впрочем, ноги он переставлял сам. Бойцы загрузились на катер, сразу отчаливший от берега. Врач и санитары с носилками побежали к шлюпбалкам, на которые должны были принять катер. Минут через 10 катер подняли. У раненого бойца из груди торчала длинная деревянная стрела с оперением. Такая же стрела засела в плече у лейтенанта, наполовину своей длины пробив трицепс. Крови было много. Бойца унесли в лазарет на носилках. Лейтенант пошел сам. Ягодин сообщил, что в лесу бойцов обстреляли стрелами, видимо, из луков. Причем нападавших никто не видел. За время стоянки Мещерский и Веденев еще раз сверили очертания наблюдаемых берегов с картой и лоцией. Сомнений не оставалось. Это был именно тот самый залив, но города и порта в нем не было. После возвращения разведгруппы Круминч с Ягодиным снова обвинили штурманов во вредительстве, поскольку города и порта на берегу не имелось. Веденев высказал предположение, что ошибку в счислении координат могла вызвать ошибка в расчетном времени. В случае, если корабль пробыл в пузыре не несколько минут, как всем показалось, а несколько дней, в этом случае вычисленные координаты будут не соответствовать фактическим. Мещерский возразил, что закат и рассвет наступили точно в расчетное время. Кроме того, сверив часы, все присутствовавшие установили, что у всех на часах время совпадает с точностью до минут. Впрочем, задержка времени ровно на сутки или ровно на несколько суток на наблюдаемое время рассвета и заката почти не повлияет. Подошедший из лазарета начмед Возюнин сообщил, что провел раненым две операции, опасности для их жизни нет, и предъявил две стрелы. Обе имели медные листовидные наконечники и хвостовики из птичьих перьев. Все начальники весьма озадачились. Если бы это были какие-то бандиты из местных индейцев, то уж наконечники стрел были бы наверняка железными. Веденев, подумав, предложил обследовать побережье к югу от их теперешнего положения. Если они находятся в заливе Нью-Йорка, то там должны быть вполне узнаваемые ориентиры. Большой остров характерных очертаний, отделенный от материка узким проливом. Ввиду отсутствия альтернатив, предложение приняли. Мещерский загнал воронье гнездо на фок-мачте двух сигнальщиков с биноклями, приказав сменять их каждый час. Сигнальщики должны были сообщать о любых судах или любых признаках жилья. До конца дня шли самым малым ходом вдоль острова, проводя топосъемку берега. К концу дня сомнения отпали. Они в Нью-Йорке, но города на месте нет. Это вынужден был признать даже Круминч. Как такое могло случиться? Спорили весь вечер до хрипоты, но ни к какому мнению не пришли. На ночевку остались на якоре в 2 милях от берега. Ночью в 3 местах на берегу вахтенные заметили огни костров. С утра решили продолжить обследование берега, поскольку крохотная надежда на навигационную ошибку кое у кого еще оставалась. Около полудня сигнальщик закричал, что наблюдает в море парус. Мещерский тут же дал полный ход, и Марти пошел на пересечку. Через полчаса парус увидели с мостика. Вскоре все рассматривали в бинокли 3-мачтовый парусник, шедший навстречу под всеми парусами. Вскоре стал очевиден архаичный вид судна. Мещерский осведомился у присутствующих на мостике командиров боевых частей. «Кто-нибудь может определить тип парусника? А то я очень давно курс истории кораблестроения проходил». Выручил на чарт Сокольский. «У меня лейтенант Мякишев, энтузиаст парусового флота. Все картинки из журналов вырезает и собирает, а в свободное время модельки из бумаги склеит. Давай сюда Мякишева». Прибежавшему лейтенанту вручили бинокль. Парусник был уже в 3-4 милях, и бинокль был виден в деталях. Минуты через 2 Мякишев опустил бинокль и сказал: «Похож на испанский галеон 16 века. До таких во времена Колумба и Магеллана плавали». Вскоре Марти уже огибал парусник на удалении 2 миль. Все внимательно разглядывали раритет в бинокле. Мякишев продолжил: «Водоизмещение 400-500 тонн. На них стояло обычно до 50 пушек. Насколько могу судить, очень точно копия. Видимо, какой-то богатый капиталист себе заказал копию галеона, натуральную величину, в качестве прогулочной яхты. Вон, даже орудийные порты открыты, и в них пушки видны». «А какая дальнобойность была у пушек?» — спросил Мещерский. «Ну, тогдашние пушки стреляли на 5-6 кабельтовых максимум», — ответил лейтенант. По приказу командира Марти описал полукруг и вышел на параллельный с галеоном курс, выровняв скорость на удалении 1,5 миль. На корме парусника развивался флаг, который моряки опознать не смогли. На палубе просматривалась толпа людей непонятного вида. На высоком юте у штурвала располагалась группа лиц, вырядившихся как петухи, даже шляпы с перьями. «Похоже, у них там карнавал», — сделал вывод командир. «Дайте флажный семафор. Назовите себя и пункт назначения». Сигнальщик на левом крыле мостика замахал флажками. Расфуфыренные лица у штурвала проявили какую-то активность, но ответного сигнала не последовало. «Дайте тоже сигнал ротьерам», — приказал Мещерский. Краснофлотец защелкал шторками сигнального прожектора. В ответ у борта парусника вспух клуб черного дыма. Немного погодя, дымом окутался весь борт. Затем долетел грохот выстрела и залпа. На полдистанции между Марти и парусником встали всплески падения снарядов. «Они что там, перепились, что ли, и решили салют устроить?» — возмутился Круминч. Парусик между тем лег в правый поворот и двинулся на пересечку кораблю. «Похоже, они хотят сблизиться и дать залп другим бортам», — предположил Сокольский. Мещерский приказал увеличить ход, дать лево руля и сблизиться до мили. «Все равно не добьют, а мы на них поближе посмотрим». Марти обрезал нос паруснику и вышел на встречный курс, расходясь левым бортом. Парусник повернул влево, стремясь повернуться к Марти другим бортом. Марти продолжал кружить вокруг парусника, держа его по левому борту. Теперь Марти оказался прямо по курсу галеона. Парусник повернул вправо и дал залп левым бортом. Опять недолет, но значительно ближе. Одно ядро рикошетировало от поверхности воды и вскользь гулко ударило в борт. «Доложить о повреждениях!» — скомандовал Мещерский старпому. Через тройку минут тот доложил. «Повреждений нет, но в борту вмятина». «Товарищ начальник экспедиции, мы атакованы неопознанным кораблем. Разрешите открыть огонь с целью остановить противника?» Официально обратился Мещерский к Круминшу. «Действуйте, только поаккуратней и постарайтесь ничего ему не поломать. Только международного скандала нам не хватало». «Постараемся ничего ему не повредить. Боевая тревога!» По палубам корабля раздался дробный топот моряков, занимающих боевые посты. Элеваторы подали снаряды из погребов, орудия повернулись на цель. Марти описал циркуляцию и пристроился за кормой парусника. Тот дал залп еще и из двух кормовых пушек. Опять недолетом. Мещерский посовещался с начартом. Решили сначала дать предупредительные выстрелы универсальным калибром. А если не остановится, сбить рангоут из зенитных 45-ок. Корабль ускорился и вышел на левый борт парусника на дистанции 1 мили. Дали 2 выстрела из 3-дюймовок в воду по курсу парусника. Тот не среагировал. Тогда из 45-ок бронебойными снарядами, чтобы, не дай бог, не зацепить кого-нибудь осколками, обстреляли грот мачту. Некоторые снаряды порвали тросы, один переломил рею. На парусике засуетились, но паруса не спустили. «Ну, хватит с ними цацкаться! Валдис Леонардович, разрешите свалить им мачту!» — снова обратился командир к начальнику экспедиции. «Ну что вы с ними поделаешь? Валите!» На этот раз 45-ки отстрелялись осколочными. Один из снарядов попал в грот мачту и перебил ее примерно посередине. Верхушка мачты вместе с парусом рухнула в воду, сыграв роль плавучего якоря. Галеон развернулся и встал. Его экипаж рассыпался по вантам, спуская паруса. При оборванном такелаже они могли сломать обе оставшиеся мачты. «Предлагаю выслать катер и потребовать к нам на борт капитана с судовыми документами. Надеюсь, что-нибудь прояснится», — обратился к Круминшу Мещерский. «Согласен», — сановно кивнул начальник. «Александр Васильевич, спускайте катер», — приказал командир старпому. «Возьмите с собой 3 бойцов с пулеметом и всех переводчиков, кого найдете, с английского, испанского, французского, немецкого и даже папуасского, если найдется. Объявите насчет переводчиков по громкой связи. Все, кто хорошо владеет иностранными языками, срочно на палубу. «Николай Иосифович», — обратился к командиру Зильберман, — «мои сотрудники знают испанский, немецкий, французский и, само собой, английский». «Вот и хорошо, Самуил Исакович. Вас попрошу, проконтролируйте лично по одному переводчику с каждого языка на катере, чтобы были. Пока не ясно, на каком языке будем переговоры вести». Вокруг катера снова началась суета. Прозвучали объявления по громкой связи. Минут через 10 катер отвалил от борта. «Сокольский, мой приказ БЧ-2. Когда катер будет на полпути, положите по 2 фугаса из заряда главного калибра по обоим бортам парусника, поближе к бортам, но не зацепите его, чтобы не вздумали палить по катеру». Сокольский продублировал команду на баковые орудия. 130-миллиметровки 4 раза грохнули, изрядно оглушив всех находившихся на мостике. Вдоль бортов галеона встали могучие столбы воды, высотой почти с его мачты. В открытые пушечные порты мощно плеснула поднятая разрывами волна. Галеон сильно закачало. На палубе парусника засуетились. Демонстрация силы была впечатляющей. Это вовсе не хилые всплески от падающих в воду ядер. Подойдя к галеону на пол Кабельтова, с катера заговорили в рупор. Словно расстояние было не разобрать. С галеона что-то отвечали. Разговаривали минут 10. Затем с парусника спустили гребную шлюпку, в которую спустился один из павлинистых господ. Стопом сообщил по рации из катера, что на паруснике говорят на искаженном испанском, но понять их можно. Шлюпка подгребла к катеру, ее взяли на буксир и повели к кораблю. Лежавший на крыше рубки катера пулеметчик контролировал поведение экипажа шлюпки. Тем временем с корабля спустили трап, к которому и подошел катер. И к борту катера подтянули шлюпку. Все, кроме гребцов в шлюпке, пулеметчиков и экипажа катера поднялись на борт. Комсостав экспедиции с большим интересом рассматривал вырядившегося попугаем господина с толстым журналом в руке. На поясе у него висела шпага самого антикварного вида. Павлин имел вид растерянный и одновременно наглый. Подойдя к группе комсостава, павлин сделал реверанс, замысловатым движением подвел шляпой с перьями пол и что-то долго говорил, безошибочно адресуясь к стоящему в центре Крумичу. Сотрудник торгпредства Ягудин перевел. «Кабальеро Дон Эстеван де Фуэнтес, капитан галеона Святая Изабелла приветствует вас. Он спрашивает, на каком основании вы атаковали корабль флота короля Испании Карла V? Титулы короля я опустил». Крумич решил перестраховаться и предложил каперангу: «Поговорите вы с ним, Николай Иосифович, а я пока послушаю. Спросите, почему вы первыми открыли по нам огонь из пушек? Спросите, из какого порта и когда вышел корабль». «Нет, это вы сначала быстро и часто стреляли в нас из какого-то орудия. Мы вышли из порта Сан-Хуан на острове Пуэрто-Рико по приказу губернатора Антильских островов для обследования побережья Америки. Из Сан-Хуана вышли 15 апреля 1539 года. Про дату и год я дважды переспросил», — уточнил переводчик. «Это была не пушка, а всего лишь сигнальный фонарь. Мы подавали вам сигналы этим фонарем, предлагая остановиться для переговоров. Поскольку вы не подчинились, пришлось сбить вам мачту. Я надеюсь, вы поняли, что мы из своих орудий можем утопить ваш корабль за несколько секунд, а ваши пушки до нас просто не достанут. А какое сегодня точное число, а то мы долго плаваем и хотим свериться». «Сегодня, 1 июня 1539 года от Рождества Христова. Я крайне огорчен, что мы приняли ваши яркие сигналы за выстрелы и открыли огонь. Мы просто не могли предположить, насколько огромен ваш корабль, поэтому думали, что он гораздо меньше и гораздо ближе. Только по недолетам мы примерно оценили расстояние до вашего корабля и его размеры, но он все равно превосходит всякое воображение. Точно оценив размеры вашего корабля, мы бы сразу предпочли переговоры. Приношу вам свои извинения. Он просит представиться и спрашивает, откуда мы. Скажите, что мы ответим на все вопросы, но только позже. А сейчас пройдемте в кают-компанию. Испанец приободрился, все это время он, не переставая, озирался с изумленным видом. В кают-компании уже накрыли чай и кофе со сладкими булочками. Мещерский предложил испанскому капитану угоститься, а сам попросил просмотреть судовой журнал. Журнал передал для изучения Ягудину. Пока Дон Эстебан, понявший, что сразу свежевать и есть его не будут, пробовал булочки. Ягудин пролистал журнал и прокомментировал. Журнал за 1538 и 1539 год. Записи ежедневные. Язык испанский, устаревший. Правописание несовременно. За сегодня две записи с датой. 1 июня 1539 года об обнаружении нашего корабля и об открытии огня по нам. Больше ничего записать не успели. Круминш хранил загадочное молчание. Валдис Леонардович, предлагаю оставить с испанцем старшего помощника Звягинцева, капитана первого ранга Железного и майора Ягодина. Пусть они попытают его об обстановке в Европе и Америке, а особенно на островах Карибского моря. А мы с остальными пойдем в рубку, подумаем, что нам со всем этим делать. А я все же думаю, что это какие-то клоуны ряженые. Нам всем головы морочат. Ну что вы, Валдис Леонардович, вы же видите, как все сходится один к одному. После ночного инцидента ни одной радиостанции не слышно. Связаться мы ни с кем не можем. Ни одного корабля в море после инцидента мы не встретили. На месте Нью-Йорка ни одного строения, ни одной живой души не видно. Наконец, старинный галеон с настоящим доном, говорящим на древнем испанском, и бортовой журнал галеона на нем же. Ну и стрелки из лука в кустах, ко всему прочему. И что все это значит, по-вашему? Читал я в юности роман фантаста Уэллса, «Машина времени» назывался. Там герой изобрел машину перемещения во времени и путешествовал на ней в прошлое и будущее. Вот и мы, похоже, попали в такую машину времени. Тот пузырь перенес наш корабль ровно на 400 лет в прошлое. В тот же день календаря, с учетом того, что здесь и сейчас в ходу юлианский календарь. «Ну, это вы какую-то сказку придумали. Что за чушь?» «Тогда объясните все последние события по-другому. Мне другое объяснение на ум не приходит». «Ну, хорошо. Пусть Железнов, Ягодин и Звягинцев с испанцем разговаривают, а остальной комсостав экспедиции пошли в рубку. Сами пока не называйтесь, про нас ничего не говорите. Дал ЦУ Круминш остающуюся». «Командиры боевых частей и служб корабля тоже в рубку», — добавил Мещерский. Круминш покосился на него, но не возразил. Перечисленные товарищи двинулись в ходовую рубку. В рубке устроились стоя вокруг стола с навигационной картой. «Считаю все это происки американских капиталистов против нашей экспедиции военного флота Союза Советских Социалистических Республик», — сходу рванул Круминш. «Или провокация английской разведки», — поддакнул корабельный особист Замилацкий. «Или это подстава франкистского испанского режима против СССР», — вынес свою лепту зампоид Лившиц. Мещерский сообразил, что с позиции этих товарищей ему не сбить. «Хорошо. Тогда давайте не будем искать объяснения этим событиям, а будем думать, что делать дальше. Веденев, сколько у нас топлива?» «От Майами мы прошли 840 миль, запас хода на 14 узлах 1300 миль. По плану похода заправка в порту Сен-Пьер в Канаде. Ну так вот, товарищи начальники и командиры, в заливе Нью-Йорка мы города не обнаружили. А если и в порту Сен-Пьер мы ничего не найдем, в том числе и топливо, да ведь похоже, что так и будет. Если в Нью-Йорке нам такую провокацию устроили, так и в Сен-Пьере устроят, что дальше делать будем? Пойдем в леса с индейцами воевать? Не сдюжим. Патронов у нас не хватит. Всего 80 тысяч патронов на 4 пулемета. На ваше предложение какое? Буркнул главный начальник. Штурман, хватит у нас горючки дойти до Тринидада. Веденев достал крупномасштабную карту, развернул ее, прикинул по карте штурманской линейкой. До Тринидада 2400 миль. Дойти можем, но только экономическим ходом. Надо поточнее посчитать. Я понял вас, Николай Иосифович. На Тринидаде есть мелкозалегающие нефтяные месторождения. Даже поверхностные битумные и асфальтовые озера. Там сможем пополнить горючее. Все так. Попутно зайдем в Сан-Хуан. Посмотрим, что там за испанский губернатор объявился. Может, кто-то вспомнит нефтяные месторождения у побережья ближе, чем в Тринидаде. Нужно просить всю команду и членов экспедиции. А мы перекопаем корабельную библиотеку. Там были книги по экономической географии, дополнил Веденев. Если кто из присутствующих придумает другой выход, сразу будем обсуждать, закончил капитан. Ну, пусть будет так, протянул главный начальник. А что сделаем с испанцем и с галеоном? Неприятности с испанцами нам не нужны. Предлагаю галеон отбуксировать у Нью-Йоркскую бухту. Пусть ремонтируется. Капитана, пока идет буксировка, еще поспрашиваем. Надо подробно выяснить, что творится на всех островах Карибского моря и на материковом побережье. Да ему скажем, что мы из Японии пришли через пролив Магеллана вокруг Америки. Если здесь действительно 1539 год, то Магеллан уже вокруг света обошел. Но Япония еще не открыта. Или скажем, что мы из Камчатки. Может, про Японию они уже что-то слышали от китайцев. А почему не сказать, что мы из СССР? Осведомился Крумич. Так ведь если здесь 1539 год, то СССР еще нет. И Российской империи тоже еще нет. И даже Московского царства еще нет. А есть только Великое, Московское княжество. Да, и знают про него испанцы. Насколько я помню из истории, на Московском престоле в это время был малолетний Иван IV, будущий Грозный. Направили за него бояре. Но пусть будет Камчатка. Все же Камчатка — часть СССР. Идите, Николай Иосифович, организуйте с испанским капитаном буксировку, а потом мы его еще поспрашиваем. Заявившись в кают-компанию, Мещерский представился капитаном корабля военного флота Королевства Камчатка, находящегося на севере Тихого океана, прибывшего в Атлантический океан с исследовательскими целями. Затем предложил отбуксировать галеон в бухту, пока, не дай бог, шторм не приключился. Дон Эстебан предложение с благодарностью принял. Мещерский предложил ему написать письмо губернатору с рекомендацией и благодарностью за боксировку. Дон Эстебан принял это, но попросил показать ему корабль. Мещерский прошел с ним по верхней палубе, показал орудийные башни и сигнальный прожектор, так напугавший испанцев. Движение корабля без парусов объяснил сжиганием угля в топках и энергией пара. Везде постукивавший по всему костяшками пальцев испанец в конце концов спросил: «А ваш корабль, он что, весь из железа?» После утвердительного ответа имел вид совершенно ошеломленный. Договорились, что, организовав буксировку, Дон Эстебан вернется на Марте и останется на борту до постановки галеона на якорь в бухте. Марти развернулся кормой к галеону, затем испанец спустился в шлюпку, На нее с борта корабля завели тонкий длинный лень, шлюпку прицепили к катеру, который довел ее почти до галеона. Марти самым малым ходом подрабатывал машиной следом за катером. Забравшись на галеон, Дон Эстебан организовал передачу на борт Марти буксирного каната и обрубку канатов, упавшей в воду мачты. Затем перешел на катер и вернулся на Марти. Буксировка началась. Через 3 часа галеон встал на якоре в хорошо закрытой от океанской волны Нью-Йоркской бухте. Все это время Мещерский с переводчиком опрашивали Эстебана по поводу испанских портов и поселений на островах и на материке. Затем испанцы отправили на галеон. Пока Мещерский пытал испанца, штурмана рассчитывали курс на Тринидад, а старпом занимался буксировкой. Кроменьш собрал у себя в каюте руководство экспедиции. Собственно, каюта была старпома, но на время экспедиции его переселили к главному штурману. Точно так же попарно уплотнили всех командиров боевых частей, поселив в освободившихся каютах заместителей Кроменьша. Пристально глядев своих замов, Кроменьш заявил: «В результате провокаций западных разведок мы вместе с кораблем оказались в далеком прошлом. Советскому Союзу нанесен большой ущерб. Потерян новейший корабль и станочный парк ремзавода. Нас здесь 5 человек старых большевиков. Кругом дремучий феодализм. Здесь нет СССР, нет зарубежных коммунистических партий и даже нет рабочего класса, на который могли бы опереться коммунисты. Вместе с членами делегаций профсоюзов и торгпредства нас 12 человек. Еще есть 32 проверенных бойца НКВД. И есть экипаж корабля 350 моряков во главе с бывшим князем Мещерским. Не захочет ли бывший князь снова стать князем настоящим? С таким кораблем и с таким вооружением он и королем тут может стать, если мы ему позволим. Что думаете по этому поводу, товарищи?» «Ну, вы, по-моему, зря боитесь, Валдис Леонардович. Мещерский тоже коммунист, причем он еще в 17-м году перешел на сторону народа. В экипаже тоже коммунистов много, а комсомольцы почти все», — выразил сомнение Болотников. «Мещерский в команде пользуется большим авторитетом. Снять его будет непросто. Нужны веские основания, а их пока нет. В пузырь корабль завел не он. Его на мостике тогда не было. Хотя, в принципе, я согласен. Целесообразно было бы поставить командиром корабля товарища Железнова. Он тоже капитан первого ранга. Но это нужно тщательно подготовить», — дополнил Ягодин. «Вы как, товарищ Железнов? Возьметесь?» — спросил Кроменьш. «А че не взяться? Все командиры бачей и специалисты на своих местах остаются. А я еще в 17-м году миноносцем командовал, когда мы с братовой всех офицериков за борт побросали». «Тогда будем действовать через парторганизацию», — принял решение Кроменьш. «Партия была и будет главной руководящей и направляющей силой, даже в 16 веке. Первым делом объединим парт-ячейки экипажа и экспедиции в одну организацию. Проведем партсобрание. Меня выберем секретарем, товарища Железнова заворгсектором. Такие опытные партработники, как мы с вами, партийцы с дореволюционным стажем, легко сумеем перетянуть на свою сторону коммунистов экипажа. Марк Львович, кого из коммунистов-моряков мы можем сразу привлечь к своим планам?» «Заслуживает доверия замполит товарищ Лившиц и особисто лейтенант Замилацкий. Лейтенант парень способный, будет нам полезен. У него уже сексоты во всех боевых частях корабля имеются». «На то мы порешим. Введите в курс дела своих сотрудников, а вы, Марк Львович, поговорите с Лившицем и Замилацким. Их выберем в оргсектор парторганизации. Все мы тоже, естественно, должны быть в бюро. Но про наш план снятия Мещерского никому, кроме присутствующих, знать пока не нужно». Пока партийное ядро заседало, галеон затащили в залив и переправили на него Дона и Стебана. Марти помигал испанцам ротьером и взял курс на Сан-Хуан, держа ход 6 узлов. Решили пожертвовать временем, но оставить хотя бы минимальный запас горючего. До Сан-Хуана оставалось почти 2000 морских миль. Таким ходом предстояло шлепать 14 дней.